Недоразумение с ревельскими кильками. Подлинный анекдот. На приеме в ратуше царю в качестве закуски подали местный деликатес – пряные кильки, именуемые местными немцами на эстонский лад «киллос». Поскольку Петру I до сих пор не приходилось пробовать ничего подобного, любознательный царь поинтересовался у обслуживавшей его за столом жены бургомистра, что это такое. Тон царя показался ей резким, и растерявшаяся женщина решила, что государь выражает недовольство. Она ответила на нижненемецком языке, что означает: «Ох, ваше величество, это из-за скудных времен». Петр I складно изъяснялся на этом немецком диалекте, однако не понял причины извиняющегося тона хозяйки, но выражение «кнаппеттиден» ему запомнилось. Позднее, будучи в Петербурге, Петр I привел придворных в замешательство, потребовав у повара Фельтена, чтобы к столу подали «кнаппеттиден». Бедолага никак не мог понять, что за скудные времена царь имеет в виду. В конце концов, кому-то из придворных припомнился прием или конвивиум. Латинское конвивиум — пир, званый обед, в ревельской ратуше, и странные маленькие засоленные рыбешки, сдобренные разными пряностями.